Данная аудиокнига представлена в двух вариантах, один из которых без музыкального сопровождения, маркируемый здесь цифрами 02. Приятного прослушивания. Верочка, Верочка, Верочка, Верочка, Верочка, Верочка. Иван Алексеевич Огнев помнит, как в тот августовский вечер он со звоном отворил стеклянную дверь и вышел на террасу. На нем была тогда легкая крылатка и широкополая соломенная шляпа, та самая, которая вместе с ботфортами валяется теперь в пыли под кроватью. В одной руке он держал большую вязку книг и тетрадей, в другой – толстую суковатую палку. За дверью, освещая ему путь лампой, стоял хозяин дома Кузнецов, лысый старик с длинной седой бородой и в белом, как снег, пикейном пиджаке. Старик благодушно улыбался и кивал головой. «Прощайте, старче!» — крикнул ему Огнев. Кузнецов поставил лампу на столик и вышел на террасу. Две длинные узкие тени шагнули через ступени к цветочным клумбам, закачались и уперлись головами в стволы лип. «Прощайте! Еще раз спасибо, голубчик!» — сказал Иван Алексеевич. «Спасибо вам за ваше радушие, за ваши ласки, за вашу любовь! Никогда, во веки веков не забуду вашего гостеприимства! И вы хороший, и дочка ваша хорошая, и все у вас тут добрые, веселые, радушные! Такая великолепная публика, что и сказать не умею!» От избытка чувств и под влиянием только что выпитой наливки Огнев говорил певучим семинарским голосом и был так растроган, что выражал свои чувства не столько словами, сколько морганием глаз и подергиванием плеч. Кузнецов тоже, подвыпивший и растроганный, потянулся к молодому человеку и поцеловался с ним. «Привык я к вам, как легавый!» — продолжал Огнев. «Почти каждый день к вам шалялся, раз 10 ночевал, а наливки выпил столько, что теперь вспоминать страшно. А главное, за что спасибо, — говорил Петрович, — так это за ваше содействие и помощь. Без вас я со своей статистикой до октября бы тут возился. Так я напишу в предисловии. Считаю долгом выразить мою благодарность председателю Энской уездной земской управы Кузнецову за его любезное содействие. У статистики блестящая будущность. Вере Гавриловне нижайший поклон, а докторам, обоим следователям и вашему секретарю передайте, что никогда не забуду их помощи. А теперь, старче, обымем друг друга и сотворим последнее лапсание». Раскисший Огнев еще раз поцеловался со стариком и стал спускаться вниз. На последней ступени он оглянулся и спросил: «Увидимся еще когда-нибудь?» «Бог знает», — ответил старик. «Вероятно, никогда». «Да, правда. Питер вас и калачом не заманишь. А я едва ли еще попаду когда-нибудь в этот уезд. Ну, прощайте». «Вы бы книги тут оставили», — крикнул ему вслед Кузнецов. «Что вам за охота тащить такую тяжесть? Я вам завтра их с человеком прислал бы». Но Огнев уже не слушал и быстро удалялся от дома. На душе его, подогретый вином, было и весело, и тепло, и грустно. Он шел и думал о том, как часто приходится в жизни встречаться с хорошими людьми, и как жаль, что от этих встреч не остается ничего больше, кроме воспоминаний. Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый ветер донесет их жалобно восторженный крик, а через минуту, с какой жадностью не вглядывайся в синюю даль, не увидишь ни точки, не услышишь ни звука. Так точно люди с их лицами и речами мелькают в жизни и утопают в нашем прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтожных следов памяти. Живя с самой весны в Энском уезде и бывая почти каждый день у радушных Кузнецовых, Иван Алексеевич привык как к родным, к старику, к его дочери, к прислуге, изучил до тонкости весь дом, уютную террасу, изгибы аллей, силуэты деревьев над кухней и баней. Но выйдет он сейчас за калитку, и все это обратится в воспоминания, и утеряет для него навсегда свое реальное значение. А пройдет год-два, и все эти милые образы потускнеют в сознании наравне с вымыслами и плодами фантазии. «В жизни ничего нет дороже людей», — думал растроганный Огнев, шагая по аллее калитки. «Ничего!» В саду было тихо и тепло, пахло резедой, табаком и гелиотропом, которые еще не успели отцвести на клумбах. Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны тумана, не густого, нежного, пропитанного насквозь лунным светом. И что надолго осталось в памяти Огнева, клочья тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза ходили друг за дружкой поперек аллей. Луна стояла высоко над садом, а ниже ее куда-то на восток неслись прозрачные туманные пятна. Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов и бродивших белых теней, а Огнев, наблюдавший туман в лунный августовский вечер, чуть ли не первый раз в жизни думал, что он видит не природу, а декорацию, где неумелые пиротехники, желая осветить сад белым бенгальским огнем, засели под кусты и вместе со светом напустили в воздух и белого дыма. Когда Огнев подходил к садовой калитке, от невысокого палисадника отделилась темная тень и пошла к нему навстречу. «Вера Гавриловна?» — обрадовался он. «Вы тут?» «А я искал, искал, хотел проститься. Прощайте, я ухожу». «Так рано? Ведь еще 11 часов». «Нет, пора. Идти 5 верст, да еще укладываться нужно. Завтра рано вставать». Перед Огневым стояла дочь Кузнецова. Вера, девушка 21 года, по обыкновению грустная, небрежно одетая и интересная. Девушки, которые много мечтают и по целым дням читают лежа и лениво все, что попадается им под руки, которые скучают и грустят, одеваются вообще небрежно. Тем из них, которых природа одарила вкусом и инстинктом красоты, эта нелегкая небрежность в одежде придает особую прелесть. По крайней мере, Огнев, вспоминая впоследствии о хорошенькой Верочке, не мог себе представить ее без просторной кофточки, которая мялась у талии в глубокие складки и все-таки не касалась стана, без локона, выбивавшегося на лоб из высокой прически, без того красного вязаного платка с мохнатыми шариками по краям, который вечерами, как флаг в тихую погоду, уныло виснул на плече Верочки, а днем валялся скомканный в передней около мужских шапок или же в столовой на сундуке, где бесцеремонно спала на нем старая кошка. От этого платка и от складок кофточки так и веяло свободную ленью, домоседством, благодушием. Быть может, от того, что Вера нравилась Огневу, он в каждой пуговке и опорочке умел читать что-то теплое, уютное, наивное, что-то такое хорошее и поэтичное, чего именно не хватает у женщин неискренних, лишенных чувства красоты и холодных. Верочка была хорошо сложена, имела правильный профиль и красивые вьющиеся волосы. Огневу, который на своем веку мало видел женщин, она казалась красавицей. «Уезжаю», — говорил он, прощаясь с нею около калитки. «Не поминайте лихом. Спасибо за все». Тем же певучим семинарским голосом, каким он беседовал со стариком, так же моргая и подергивая плечами, стал он благодарить Веру за гостеприимство, ласки и радушие. «О вас писал я матери в каждом письме», — говорил он. «Если бы все такие были, как вы да ваш батька, то не житье было бы на свете, а масляное. У вас вся публика великолепная, народ все простой, сердечный, искренний». «Вы теперь куда едете?» — спросила Вера. «Теперь еду к матери в Орел, побуду у нее недельки две, а там в Питер на работу». «А потом?» «Потом всю зиму проработаю, а весой опять куда-нибудь в уезд материалы собирать. Ну, будьте счастливы, живите 100 лет, не поминайте лихом. Больше не увидимся». Огнев нагнулся и поцеловал Верочкину руку. Затем, в молчаливом волнении, он поправил на себе крылатку, взял поудобнее вязку книг, помолчал и сказал: «Туману-то сколько навалило». «Да, вы у нас ничего не забыли? Что же, кажется, ничего. Несколько секунд Огнев постоял молча, потом неуклюже повернулся к калитке и вышел из сада. Постойте, я вас до вашего леса провожу, сказала Вера, выходя за ним. Они пошли по дороге. Теперь уж деревья не заслоняли простора, и можно было видеть небо и даль. Точно прикрытой вуалью, вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь которую весело смотрела ее красота. Туман, что погуще и побелее, неравномерно ложился около копен и кустов или клочьями бродил через дорогу, жался к земле и как будто старался не заслонять собой простор. Сквозь дымку видна была вся дорога до леса с темными канавами по бокам и с мелкими кустами, которые росли в канавах и мешали бродить с туманным клочьем. В полуверсте от калитки темнела полоса кузнецовского леса. «Зачем она со мной пошла? Ведь ее придется провожать назад», — подумал Огнев. Но, поглядев на профиль Веры, он ласково улыбнулся и сказал: «Не хочется уезжать в такую хорошую погоду. Вечер настоящий, романтический, с луной, с тишиной и со всеми анерами. Знаете что, Вера Гавриловна, живу я вот на свете 29 лет, но у меня в жизни ни разу романа не было. Во всю жизнь ни одной романтической истории, так что с рандеву, с аллеями вздохов и поцелуями я знаком только понаслышке. Ненормально, а? В городе, когда сидишь у себя в номере, не замечаешь этого пробела, но тут, на свежем воздухе, он сильно чувствуется. Как-то обидно делается. Отчего же вы так?» «Не знаю. Вероятно, всю жизнь некогда было. А может быть, просто встречаться не приходилось с такими женщинами, которые... Вообще, у меня мало знакомых, и я нигде не бываю». Шагов 300 молодые люди прошли молча. Огнев поглядывал на открытую голову и платок Верочки, и в душе его один за другим воскресали весенние и летние дни. То было время, когда вдали от своего серого петербургского номера, наслаждаясь ласками хороших людей, природы и любимым трудом, не успевал он замечать, как утренние зори сменялись вечерами и как один за другим, пророча конец лета, переставали петь сначала соловей, потом перепел, а немного позже – коростель. Время летело незаметно, значит, жилось хорошо и легко. Стал он припоминать слух о том, с какой неохотой он, небогатый, непривычный к движениям и людям, в конце апреля ехал сюда, в Энский уезд, где ожидал встретить скуку, одиночество и равнодушие к статистике, которая, по его мнению, среди наук занимает теперь самое видное место. Приехав апрельским утром в уездный городишко Н, он остановился на постоялом дворе старовера Рябухина, где за 2 гривны в сутки ему дали светлую чистую комнату с условием, что курить он будет на улице. Отдохнув и справившись, кто в уезде состоит председателем земской управы, он немедленно пошел пешком к Гавриилу Петровичу. Пришлось идти 4 версты роскошными лугами и молодыми рощами. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки, а над зеленеющими пашнями, солиды чинов, взмахивая крыльями, носились грачи. «Господи!» — удивлялся тогда Огнев. «Неужели тут всегда дышат таким воздухом, или это так пахнет только сегодня ради моего приезда?» Ожидая сухого делового приема, Кузнецовым вошел он несмело, глядя из-под лобья и застенчиво теребя свою бородку. Старик сначала морщил лоб и не понимал, зачем это молодому человеку и его статистике могла понадобиться земская управа. Но когда тот пространно объяснил ему, что такое статистический материал и где он собирается, Гавриил Петрович оживился, заулыбался и с ребяческим любопытством стал заглядывать в его тетрадки. Вечером того же дня Иван Алексеевич уже сидел у Кузнецовых за ужином, быстро хмелел от крепкой наливки и, глядя на покойные лица и ленивые движения своих новых знакомых, чувствовал во всем своем теле сладкую, дремотную лень, когда хочет спать, потягиваться, улыбаться. А новые знакомые благодушно оглядывали его и спрашивали, живы ли у него отец и мать, сколько он зарабатывает в месяц, часто ли бывает в театрах. Припомнил Огнев свои разъезды по волостям, пикники, рыбные ловли, поездки всем обществом в девичий монастырь к игумене Марфе, которая каждому из гостей подарила по бисерному кошельку. Припомнил горячие, нескончаемые, чисто русские споры, когда спорщики, брызжа и стуча кулаками по столу, не понимают и перебивают друг друга, сами того не замечая, противоречат себе в каждой фразе, то и дело меняют тему и, поспорив часа два-три, смеются. Черт знает, из-за чего мы спор подняли. Начали о здравии, окончили за упокой. А помните, как я, вы и доктор ездили верхом в Шестово? Говорил Иван Алексеевич Вере, подходя с нею к лесу. Тогда еще нам еродивый встретился. Я дал ему пятак, а он три раза перекрестился и бросил мой пятак в рожь. Господи, столько я увожу с собой впечатлений, что если бы можно было собрать их в компактную массу, то получился бы хороший слиток золота. Не понимаю, зачем это умные и чувствующие люди теснятся в столицах и не идут сюда? Разве на Невском и в больших сырых домах больше простора и правды, чем здесь? Право, мне мои меблированные комнаты сверху донизу, начиненные художниками, учеными и журналистами, всегда казались предрассудком. В 20 шагах от леса через дорогу лежал небольшой узкий мостик со столбиками по углам, который всегда во время вечерних прогулок служил Кузнецовым и их гостям маленькой станцией. Отсюда желающие могли дразнить лесное эхо, и видно было, как дорога исчезала в черной просеке. «Ну, вот и мостик», — сказал Огнев. «Тут вам поворачивать назад». Вера остановилась и перевела дух. «Давайте посидим», — сказала она, садясь на один из столбиков. «Перед отъездом, когда прощаются, обыкновенно все садятся». Огнев примостился возле нее на своей вязке книг и продолжал говорить. Она тяжело дышала от ходьбы и глядела не на Ивана Алексеевича, а куда-то в сторону, так что ему не видно было ее лица. «И вдруг лет через 10 мы встретимся», — говорил он. «Какие мы тогда будем? Вы будете уже почтенную матерью семейства, а я автором какого-нибудь почтенного, никому не нужного статистического сборника, толстого, как 40 тысяч сборников. Встретимся и вспомянем старину. Теперь мы чувствуем настоящее, оно нас наполняет и волнует. А тогда, при встрече, мы уж не будем помнить ни числа, ни месяца, ни даже года, когда виделись в последний раз на этом мостике. Вы, пожалуй, изменитесь. Послушайте, вы изменитесь?» Вера вздрогнула и повернулась к нему лицом. «Что?» — спросила она. «Я вас спрашивал сейчас. Простите, я не слышала, что вы говорили». Тут только Огнев заметил Вере перемену. Она была бледна, задыхалась, и дрожь ее дыхания сообщалась и рукам, и губам, и голове, и из прически выбивался на лоб не один локон, как всегда, а два. Видимо, она избегала глядеть прямо в глаза и, стараясь замаскировать волнение, то поправляла воротничок, который как будто резал ей шею, то перетаскивала свой красный платок с одного плеча на другое. «Вам кажется холодно», — сказал Огнев. «Сидеть в тумане не совсем-то здорово. Давайте-ка я провожу вас на гаусс». Вера молчала. «Что с вами?» — улыбнулся Иван Алексеевич. «Вы молчите и не отвечаете на вопросы. Нездоровы вы или сердитесь, а?» Вера крепко прижала ладонь к щеке, обращенной в сторону Огнева, и тотчас же резко отдернула ее. «Ужасное положение», — прошептала она с выражением сильной боли на лице. «Ужасное». «Чем же оно ужасное?» — спросил Огнев, пожимая плечами и не скрывая своего удивления. «В чем дело?» Все еще тяжело дыша и вздрагивая плечами, Вера повернулась к нему спиной, полминуты глядела на небо и сказала: «Мне нужно поговорить с вами, Иван Алексеевич». «Я слушаю». «Вам, может быть, покажется странным. Вы удивитесь, но мне все равно». Огнев еще раз пожал плечами и приготовился слушать. «Вот что», начала Верочка, наклоняя голову и теребя пальцами шарик платка. «Видите ли, я вам вот что хотела сказать. Вам покажется странным и глупым, а я больше не могу.